Ремеслинги Ахгирры помогли нам приделать, Сэм, новые роллеры. Я хотел было ему платить, но они не желали слышать про это. До сих пор никто не заговаривал об оплате за то, что они для нас сделали. Никто не заговаривал и потом. Новинки прекрасно сидели на Сэме, и я поехал назад, на дорогу, забрать наш трейлер. Это меня немного успокоило. Трейлер, который так просто сидел поперек дороги, был самым предательским моментом. Я считал маловероятным то, что Мур последует за нами через неизвестный портал, но никогда нельзя сказать наверняка. Он мог оказаться ровно настолько безумным. Кроме того, я волновался насчет тех, кто захотел бы поживиться этим добром, что осталось в трейлере, хотя этот портал весьма мало использовался. Теперь, притащив трейлер ко входу в пещерный комплекс, мы стали заниматься починками всерьез. Оказалось, что причиненный ущерб больше, чем мы сперва думали. Маленький моторчик, который поднимал и опускал двери трейлера, был совершенно бесполезен. А воздухонепроницаемая силиконовая прокладка вокруг дверей висела клочьями. Где нам найти замену? Карл и Роланд готовы были поехать и поискать брошенный трейлер на складах металлолома. И я готов был сказать им добро, но ремесленники Ахгирры велели нам успокоиться. Они преспокойно могли сделать в своих мастерских все механические детали, которые были нам нужны. Относительно электроники, нам, скорее всего, придется все-таки поехать в Фальн. Конечно, они могли бы сделать нам и самопальную электронику, но легче будет все-таки поехать и купить модули для всех устройств, которые нам нужны. Они предложили послать с нами технолога, существо женского пола по имени Тиви, чтобы она могла помочь нам купить именно то, что надо. Я чувствовал, что ехать надо самому. Местные ремесленники прекрасно знали свое дело, но я знал свой тяжеловоз, и я не хотел, чтобы им пришлось мотаться туда-сюда, на случай, если мне не подойдут те детали, которые они купили. Кроме того, мне самому хотелось посмотреть, что это за такие комплексы, фальны. Но наступил большой период праздников архгиров, когда все бросали работу на неделю. Законы были очень строги, никакой работы, никаких покупок, ничего совсем в эти святые дни. Они назывались временем постижения глубинных уровней. Это весьма несовершенный перевод. Эти праздники считались самыми священными в году. Не сомневаюсь, что и секса в эти дни тоже не полагается, высказал свою догадку Сьюзан. Очень жаль, что некоторые религии так устроены. Я даже не уверен, что то, что они исповедуют, можно назвать религией. Я подумал и сказал, мне кажется, что и то, что исповедуешь ты, нельзя назвать религией. Теологический пантеизм — это не религия, это просто точка зрения на Вселенную и ее процессы. Ага, расскажи мне про это побольше. Потом, дай-ка посмотрим, что тут вокруг. Кроме просто прогулок, Сьюзан и я пользовались свободным временем, чтобы исследовать некоторые части огромной пещерной системы, в которой Ахгирры устроили свои дома. Это было потрясающее место. Во мне есть какая-то клаустрофобия, любовь к замкнутым пространствам. Я обожаю пещеры, и Сьюзан оказалась таким же восторженным спелеологом. Поэтому мы отправились в мирную тишину необжитых регионов пещер. Мы ходили по гладкостенным залам, галерея, в которых была масса уровней, огромным пещерам с фантастическими скальными монументами, которые стояли во тьме, как часовые. Мы шли около потоков лавы, застывших миллионы лет назад, ползли по туннелям, похожим на влагалище, потому что прохождение по ним будило в психике воспоминания о рождении. Однажды мы пролезли по извилистому боковому ходу, который уперся в грот-мешок, где стены восхитительно сверкали огнями в свете наших фонариков. По гроту протекала подземная река, спускаясь небольшим водопадом. Мы там провели условную ночь, восхищаясь красотой места. Мы открывали в нем все новые и новые прелести. Были и другие чудеса. Мы находили сферические залы, сотни их были раскиданы по всем пещерам. Видимо, их сформировали газовые карманы, замурованные кипящей лавой. Мы звали их куполами наслаждения. А в тех местах, которые не были затронуты вулканическими проявлениями, на каждом шагу попадались странные геологические информации. По большей части те процессы, которые тут проходили, были совсем не похожи на соответствующие земные. Там были залы, которые по стенам были словно заглазурованы слоем стекла толщиной сантиметров в 10. Были там и залы, походившие на комнаты, которые архитекторы Баухауса могли бы придумать под влиянием мощных наркотиков. Пещеры, которые выглядели так, словно были убранством кафедральных соборов. Альковы, где наплывы лавы образовывали весьма интимные уголки. Проходы со стенами в узорах и складках. Пещеры с резными потолками. Портики с тонкими изящными колоннами. И все это было безошибочно природным образованием. Прямых углов тут не было. Скалы были обточены, но не срезаны. Никаких следов резца, никаких обломков, которые свидетельствовали бы о том, что камень кто-то обрабатывал. Ничего подобного. Во всем этом была хаотичность природы. И ни одного, хоть плевого, сталактита во всех пещерах. «Я всегда забываю», — сказал Сьюзан. «Это сталактиты свисают сверху, а сталагмиты торчат вверх, или наоборот?» «Нет, по-моему, ты права. Я вечно их путаю». «Ну и ладно. Тут и так нет ни одного, чтобы ты могла их путать». «Чтобы меня запутать, много не надо». В первородной тьме, как в матке, Сьюзан прижалась ко мне теснее. «Интересно, почему?» — сказала она. «Что почему?» «А почему тут ничего этого нет?» «Ничего, это ты о чем?» Она куснула меня за ухо. «Сталактитов глупый». «А, нет извести, вот почему». «Извести?» «Ну да, я думаю, причина в этом. Это же практически безжизненная планета. Так получается, по словам Рагны, по большей части тут живут микроскопические организмы. Жизнь-то тут так никогда и не начиналась. А известняк, он получается из таких организмов, как кораллы, полипы, ну и всякое такое. Там на Земле все это есть. А тут кто знает, какие тут процессы, если они тут вообще есть? Чтобы получить сталактиты, нужно, чтобы была вода, богата карбонатами или еще чем-то в этом роде. И чтобы получили сталагмиты... И сталагмиты, интересно. Ай, нисколечко. Нет, я правду говорю. Меня всегда поражало, что ты так много знаешь для простого водителя тяжеловоза. Че ты такое говоришь? А, хихикнула. Прости, я не совсем то хотела сказать. Она поцеловала меня в щечку. Ты очень странный, такой странный. Это как же? Ну, она легла на спину. «У тебя совершенно очевидно было какое-то образование. Мне кажется, что даже очень неплохое, правильно?» «Ну да, кое-чего набрался в жизни». «Правильно. Университет Циолковский град, готова поспорить?» «Верно», — признался я. «Я так и знала. Аспирантура?» «Ну, кое-какая. Год, если примерно помню». «Сколько лет прошло? И что ты делал?» «Я собирался писать диссертацию по правительственному управлению». Она страшно удивилась. «Это каким же образом тебе удалось пробраться в эту программу? Ведь набор в нее был весьма и весьма ограничен». «А я совсем туда и не пробирался. Меня даже попросили поступить именно туда». «Кто-то, видимо, решил, что я прекрасный материал для будущего бюрократа. И им время от времени нравилось набирать кадры из глубинки и всякое такое. Так что, по крайней мере, было раньше. Я повернулся на бок. Ты должна помнить, это было почти 30 лет тому назад. Университет Циолковского града был тогда захудалым институтом. Кучка надувных куполов и сарайчиков из дюрапены. Это был единственный университет в колониях. Наверное, требования на приемных экзаменах были весьма суровые. Да, так оно и было. Я признаюсь, что некоторый природный ум у меня был. Я был молод, мне нравилось учиться. Я устал от фермы. Казалось, что на тот момент пойти учиться было неплохо. А ты бросил? Угу. Чтобы водить тяжеловоз? Нет. Когда я отправился обратно на ферму, к тому времени у меня открылись глаза. Она повернулась на бок, чтобы смотреть мне в лицо. Ты отказался от очень многого. К сегодняшнему дню ты мог бы стать функционером администрации колонии высокого уровня с доходом в 6 цифр величиной и дачей на какой-нибудь курортной планете, которую бы сам выбрал. Ну, вместо этого у меня есть свобода дороги, очень немного обязанностей и чисто совесть. Никаких долбанных денег, никакой дачи. Но все, что мне нужно. Понятно?